И к чтению глав мы добавляем, кстати, письмо, которое с тоской в груди прислал под старость лянский царь Уди. Имеется в виду покаянное послание царя династии Лян, который в VI веке, только перед смертью, принял учение Будды. А если не приходят Данапати, тогда мы прежние и новые, веселые, суровые, крестьяне прямо с пашни и богачи вчерашние, мы закрываем при луне врата, проверим все засовы и запоры, нас, птиц ночных, не потревожат споры, их крики, их возня и суета. Садимся мы на коврики свои и, погружаясь в самоотрешение, душой уходим в древнее учение, терпение, страдание и любви. Вот почему не можем укрощать мы оборотни хищных и драконов, не изучаем демонских законов, как духов злых заклятием встречать. Врага раздразнишь ты, и алчный демон 110 душ сожрет в один присест, и жизни колесо от этих мест назад покатится, и будет дьявол тем он обрадован, что рухнет монастырь, что от него останется пустырь, и вечной славы нас лишишь тогда ты в грядущем царстве Будды Татагаты. Все горести, которые нас ждут, когда рассержен будет враг проклятый, почтительно мы изложили тут.